Теперь вот о чем, стараясь скрыть волнение, продолжал Варшавский. Теперь о главном. Если относиться к делу формально, в соответствии с правилами выборов на съезд, от 300 организованных рабочих один делегат, то мы из одной только Варшавы делегировали бы по меньшей мере 12 товарищей. То же относится и к Лодзе, и к Домбровскому бассейну. Посчитайте, сколько бы наших сюда приехало. А ведь мы лишь втроем представляем партию. За нашей партией стоит множество организованных рабочих, и вы знаете, какую роль играет польский пролетариат в Российской революции. Мы вопроса о количестве голосов не поднимаем, товарищи. Мы поднимаем вопрос иначе. Кто действительно хочет, чтобы мы работали заодно, тот должен приложить все усилия, чтобы мы объединились и стали членами Российской социал-демократической партии, если не сегодня, то завтра. Ленин сияющими глазами смотрел в зал. Большинство делегатов аплодировали Варшавскому. «Мы сейчас выслушали сильную речь товарища Варшавского», — сказал Румянцев. «Чтобы не рассеивать впечатления, которые он произвел на нас, я предлагаю не откладывать дебатов и немедленно выслушать представителей других национальных организаций. Я думаю, что работа съезда — вещь очень серьезная. Тяжело, словно бы преодолевая самого себя, возразил Акимский. И мы должны руководствоваться не личными впечатлениями, а деловым разбором аргументов. Я против предложения Варшавского». А потом Ленин увидел Плеханова. Георгий Валентинович только-только вошел в зал. Следом появился седобородый Аксельрод. Сел на свободный стул неподалеку от двери. Владимир Ильич сразу же поднялся с председательского кресла, подался вперед. «Товарищи делегаты съезда, только что прибыли родоначальники русской социал-демократии Георгий Валентинович Плеханов и Павел Борисович Аксельрод. Прошу приветствовать наших товарищей». Делегаты обернулись к двери. Многие никогда Плеханова и Аксельрода в глаза не видали. «Покажитесь, пожалуйста, Георгий Валентинович», — улыбнулся Ленин. «Павел Борисович, прошу вас». И зааплодировал первым. Ему последовали все, и большевики, и меньшевики. Когда Плеханов и Аксельрод прошли вперед и сели в первом ряду, там было 3 свободных места, Ленин обратился к залу. «Продолжим работу». Поднялся Абрамович. «У меня короткое заявление, товарищи». Дан снова было хотел возразить, но не успел. Плеханов с дружеской заинтересованностью обернулся к давнему приятелю. Любил Абрамовича открыто, подолгу разговаривал с ним в Женеве без своего обычного в последние годы менторства. «Я поддерживаю предложение польского товарища в вопросе о национальных партиях. Это надо обсудить в первую очередь. На съезде будут приняты важные резолюции, имеющие значение для всего российского пролетариата, и съезду необходимо считаться с десятками тысяч социал-демократов, которые здесь не представлены». Абрамович говорил громко, зычно, истинный трибун. «Юридически мы не можем с таким же правом, как вы, представлять на данном съезде наш пролетариат, но фактически социал-демократический авангард рабочего класса России тесно связан между собой. Объединительные тенденции растут. Необходимо выяснить, насколько они сильны. Решение вопроса о порядке дня будет экзаменом, который покажет, веет ли здесь дух единения или дух фракционный». Латышский социал-демократ Дамбит выступил следом за Абрамовичем. «Товарищи, я скажу то же, что и Бундовец. Вы съезд называете объединительным. Но это объединение не будет объединением всей российской социал-демократии, если вы не решите вопрос с нами. Это будет объединением только одной партии. Съезд лишь тогда может быть назван в полном смысле слова объединительным, когда он объединит все социал-демократические организации России. В целях успеха съезда поставьте вопрос об объединении с национальными социал-демократическими партиями на первую очередь». Страсти накалялись. Ленин то и дело поглядывал в зал, задерживая взгляд на Плеханове. «Если бы он поддержал... Если бы он согласился понять», — думал Ленин, отчетливо и горько понимая всю утопичность своей мечты. Дан сориентировался. Многие рядовые меньшевики его не поддержат, коли идти напролом, проголосуют за Ленина. Надо лавировать. «Товарищи делегаты», — Дан медленно поднялся. поскольку мы приехали сюда для того, чтобы объединиться, давайте научимся уступать друг другу. Я согласен с Варшавским. Пусть будет так, как он предложил. Я набросал текст резолюции, прошу поставить на голосование. Поддерживая предложение товарища Варшавского, предлагаю немедленно выбрать комиссию для обсуждения национального вопроса и технически-организационного вопроса об объединении с национальными организациями.